Вы можете это понять? У вас возникало такое желание? Скорее всего, нет, потому что вы богаты, и у вас лучшие друзья, которых могут купить деньги». За этим резким замечанием следует еще один смайлик в черных очках, словно говоря, шутка. «И однажды мне стало совсем не вмоготу, и я сделал то, что сделал. Ничего не планировал заранее». «Кого ты лечишь?» — думает Ходжес. «И думал, что шансы, что меня поймают, как минимум 50 на 50. Меня это не волновало. И я, будьте уверены, не знал, что потом содеянное будет преследовать меня. Я все еще переживаю глухие удары, с которыми автомобиль врезался в людей. Все еще слышу их крики. А потом я увидел новости и узнал, что даже убил младенца. Тут до меня окончательно дошло, какой ужасный я совершил поступок. Я не знаю, как мне с этим жить. Миссис Трелони, ну почему, почему, почему вы оставили ключ в замке зажигания? Если бы я не увидел его, прогуливаясь одним ранним утром, когда не мог заснуть, ничего этого не случилось бы. Если бы вы не оставили ключ в замке зажигания, малышка и ее мать были бы сейчас живы. Я вас не виню, я уверен, вас занимали свои заботы и проблемы. Но мне хочется, чтобы все пошло иначе. И все бы пошло, если бы не оставленный вами ключ. Я сейчас не горел бы в этом аду вины и угрызений совести. Вы, вероятно, тоже чувствуете вину и угрызение совести. Я об этом сожалею. Особенно потому, что вам очень скоро предстоит выяснить, какими злыми могут быть люди. В выпусках теленовостей и газетах будут говорить, как ваша безответственность сделала возможным мое ужасное деяние. Полиция будет доставать вас. Если вы пойдете в супермаркет, люди будут шептаться друг с другом. Некоторые сочтут шептание недостаточным и выскажут все вам в лицо. Меня не удивит вандализм по отношению к вашему дому. Поэтому скажите вашей службе безопасности, а я уверен, она у вас есть, чтобы были начеку. Я не предполагаю, что вы захотите поговорить со мной, ведь так? Нет, конечно, я не про встречу лицом к лицу, но есть безопасное место, безопасное для нас обоих, в котором мы можем поговорить через наши компьютеры. Это сайт, который называется «Под синим зонтом Дебби». Я даже завел вам имя пользователя, если вы захотите это сделать. Ваше имя – Отрело19. Я знаю, обыкновенный человек отнес бы это письмо в полицию, но позвольте задать вам вопрос. Что они для вас делают, не считая того, что стараются прижать к стенке и служат причиной бессонных ночей? Хотя... вот о чем я думаю. Если вы хотите видеть меня мертвым, конечно же, отдать письмо в полицию все равно, что приставить пистолет к моему виску и нажать спусковой крючок. Потому что я покончу с собой. Пусть это и кажется безумным, но вы единственное, кто не дает мне умереть. Потому что вы единственное, с кем я могу говорить. Единственное, кто поймет, каково это — жить в аду. Теперь я буду ждать, миссис Трелони. Мне очень, очень, очень жаль. Ходжес кладет письмо на кофейный столик и говорит: «Срань господня». Джейни Паттерсон кивает. Именно такой была и моя реакция. Он пригласил ее связаться с ним. Джейни изумленно смотрит на него. «Пригласил? Скажите лучше, заставил. Сделай это, или я покончу с собой». «По вашим словам, она пошла у него на поводу. Вы видели что-нибудь из их переписки? Вместе с этим письмом не было никаких распечаток?» Она качает головой. «Олли сказала нашей матери, что общается, как она выразилась, с очень неуравновешенным человеком и пытается убедить его обратиться за помощью, потому что он сделал что-то ужасное. Мама встревожилась. Она предположила, что Олли беседует с этим психом лицом к лицу в парке или в кафетерии, или где-то еще. Не забывайте, что ей уже под 90. Она знает о компьютерах, но очень смутно представляет себе, как ими пользоваться. Оля объясняла ей, что такое чаты. Или пыталась, я не знаю, что из этого мама действительно поняла. Помнит она только одно. Олли говорила с этим типом под синим зонтом. «Ваша мать связывала этого человека с угнанным Мерседесом и убийствами у городского центра?» Она ни разу не сказала ничего такого, что навело бы меня на такие мысли. Но ее кратковременная память сильно затуманена. Если спросить ее о бомбардировке японцами Пёрл-Харбора, она в точности перескажет все, что слышала в новостных выпусках по радио. Может, даже назовет имя диктора информационной программы. Но спроси ее, что она ела на завтрак или даже где она находится. Джейни пожимает плечами. Мама может ответить, а может и не ответить.